Глава 15. Июнь. Земля. Прежде чем вступить в непосредственный боевой контакт с противником, моим сумасшедшим зверям сейчас для начала необходимо преодолевать поле, за которым сектанты подготовили для участников потенциального штурма весьма незамысловатые и известные с незапамятных веков, но оттого не потерявшие своей эффективности развлечения. И следует признать, они сумели неплохо подготовиться. Именно для того они молодых и здоровых не резали, а с собой уволакивали. Ранее вполне удобный подход к монастырским стенам превратился в почти настоящую полосу препятствий. Рвы, рогатки, вбитые в землю колья, проволока. Наверняка имеются и еще какие-нибудь, пока скрытые от нас ухищрения. Ямы-ловушки, например. В общем, все придуманное многими поколениями, чтобы затруднить продвижение атакующих войск, замедлить их скорость и сбить наступательный прорыв. Ну а вот тогда сверху накрыть все это вспотевшее шапито своей адской химией. Ворота, ведущие на монастырский двор, находятся прямо перед нами. Широкие и высокие. Сейчас они закрыты, само собой. Ну ничего, откроем. Для того у нас тараны наготове. Зря, что ли, мои монстры столбы выворачивали. Вот только один момент. Для начала до тех ворот еще как-то добраться надобно. Штурмовые лестницы для подъема на стены у нас тоже имеются. Со скрипом и громкими стонами, через «в Господа Бога душу мать», но все же изготовили. Ох, и намаялся Егорушка с криворукими и жопоголовыми жителями мегаполиса, среди которых рукастых мужиков, способных качественно выполнять даже такую весьма примитивную работу, оказалось не слишком много. А может, повыбили рукастых, или все они, не будь дураками, по дальним деревням да по лесным буеракам позаныкались. Хорошо, хоть больших щитов для прикрытия наступающих колонн в нашем случае не слишком много надо. Вангую основная масса безвозвратных потерь в сегодняшнем бою возникнет не от работы стрелкового вооружения, а из-за применения оружия массового поражения. К слову сказать, в процессе подготовки среди нашего мирняка даже бывший сотрудник музея, находившегося там же на территории монастыря, отыскался. Ну, как отыскался? Отыскали. В сжатые сроки. На самом деле, кинули клич среди обывателей. Мол, кто хочет райские блага, усиленную пайку, бочку варенья и все прочие ништяки при самом минимуме работы – welcome. Вот он, бедолага, и объявился. Зашуганный и забитый, вонючий, дрищеватый доходяга. Грязный и обовшевевший. Типичный музейный работник в эпоху беспощадного апокалипсиса. Отмыли, накормили, причесали. Правда, в разработке плана предстоящего штурма он не слишком-то смог помочь. Да и чем? Но на всякий случай держу его неподалеку в обозе, чтоб под рукой был. Еще раз оглядываю свое дикое злобное воинство. Да, картинка, конечно, та еще. Первые ряды с большими топорами для рубки препятствий, с баграми, снятыми с пожарных щитов для растаскивания рогаток и разрывания колючки. У некоторых рулоны какого-то войлока, листы железа, даже вырванные капоты машин попадаются. Для набрасывания на препятствия, которые сходу не получается устранить. В общем, полная дичь и сюрреализм. Выдыхаю. «Ну что? Вперед, изверги! Пошли!» Нестройно качнувшись, колонны начинают движение. Вернее, разбег. В чате в который раз напоминаю офицерам, что только на скорости у них есть шанс приблизиться к стенам, не попав под ядовитые облака. Увы, ссылки на Женевскую конвенцию тут не работают. Или Гаагскую, или еще какую, не суть в общем. Хотя командному составу попроще, у них-то и ОЗК, и противогазы имеются. Вернее, в данный момент на них. Пусть Егорушку благодарят, расстарался. Еще после самого первого столкновения с непонятными, но опасными химиками, озадачил его поисками необходимого, в чем он и преуспел. На армейских складах этого даром никому не нужного добра хватало. А вот на всех рядовых пехотинцев такого счастья не наберешься. Оно нам в другом месте более необходимо. Я и сам сейчас в резине усиленно потею. С армейской учебки не надевал эту гадость. Правда, без противогаза, хотя сумка с ним на боку болтается. Успею напялить, если что. В гущу боя я пока не полезу. А там, где сейчас нахожусь, непосредственной угрозы химической атаки нет. Внимательно в бинокль наблюдаю за происходящим на поле и стенах. А ведь пока неплохо двигаются черти. Орлы, мля! Местами уже даже самые первые ряды проволочных заграждений прорвали. На стенах тишина и спокойствие. Тоже наблюдают. Дают втянуться, чтобы одним махом сразу по более живой силы противника накрыть. Подозреваю, что оно так и есть. Баллисты-то у них, поди по секторам, хорошо пристрелены. Все до метра рассчитано. О как! Тащат по стене еще парочку. Корячатся. Машинки-то не из самых легких, видимо. Ну и как это понимать? На севере спектакль удается понемногу? Или с южного направления артиллерию перебрасывают? Тороплю своих командиров. А в ответ тишина. Молчат ироды. Ну вот прямо шкурой чую, злое это молчание, недоброе. Хотя вполне их понимаю, когда тебя по раскисшей жирной грязи какой-нибудь полкан пузатый в бой по рации гонит, а сам в теплом подвале сидит коньячок из чайной чашки прихлебывая, хочется не до противника добираться, а для начала ему в брюхо очередь засадить. Так что это нормальное явление. Я для них сейчас такой полковник и есть. Кстати, о грязи. А погодка-то того, явно портится. Тучи все ниже и темнее. И в воздухе появились характерные запахи приближающегося большого ненастья. Не хотелось бы. А с другой стороны, дождем, а тем более ливнем, и порошок так к земле прибивать быстрее будет. Хотя, судя по всему, пока нормальный дождь соберется, мы уже все тут закончить должны. Шур! Даже здесь, на командном пункте, прекрасно слышен злой свист, рассекающий сгущающийся воздух. За ним еще, еще и еще. Началось, бля. Весь мир вокруг застывает в напряженном ожидании. Секунды растягиваются. Пф. Ну все, ядра попадают точно в боевые порядки моих войск. А канониры-то у сектантов не очень. Однако и того, что прилетело куда надо, оказывается немало. Вспыхивающими над зеленым полем там и сям облачками оранжевой пакости, шарахающиеся от них не хуже, чем от воды, строй моих троглодитов местами вполне неплохо прорежен. Не отрываюсь от бинокля. Попавшие в зону поражения по-разному реагируют на воздействие ядовитой яркой взвеси. Одни почти сразу подламываются в ногах и снопами валятся на землю. Другие сначала конвульсивно и слепо бросаются из стороны в сторону. Третьи парализованно застывают неподвижными манекенами и через какое-то время медленно опускаются вниз. Впрочем, конец у них у всех один. Явно холодеющие тела, разбросанные по траве. Разве что позы покойников отличаются. Жесть! Что же это у вас такое, черти? Отравляющая, удушающая кислота. Вещество явно даже при незначительном попадании на кожу, вызывающее летальные последствия. Хоть я и не медик, но понимаю, что и поражение органов центральной нервной системы там тоже присутствует. Адская смесь. Что же у этих пришельцев за злодей трава такая ядреная? Ладно, гады инопланетные, вот захватим ваши оранжереи, там и поглядим. Ну а пока не до спектрального анализа. Угрозами, призывами и матом до небес привожу в чувство своих явно подопешивших командиров и гоню. Вперед на мины! Ордена потом! Очухались, продолжили. Хоть назад не побежали пока, и то хорошо. Прут вперед, как немецкие танки на Москву в 41-м годе. Еще сотня метров позади. Враги на стенах тоже не зевают. Перезарядились, поправили наводку своих средневековых машин смерти. Второй залп. Шух! И снова застывшее ожидание. Результат еще более впечатляющий. Ох, и зря я на их наводчиков напраслину возводил. «Бегом! Вперед! До стен всего ничего осталось! Один рывок! Вперед! Кто первый наверху окажется, моим наместником к вахтовикам поедет! Клянусь, бля!» Еще полсотни метров остаются за спиной. Их оборонительные сооружения выполняют свою роль и весьма замедляют передвижение. Третий залп. Шух! На этот раз почти стопроцентное попадание. Побежали соколики мои грязные. Побежали такие уроды безмозглые. Только в обратном направлении, мля. А ведь всего ничего до мертвой зоны оставалось-то. Интерлюдия 2. Арварн. «Да хватит тебе уже скулить!» Устав от нытья и потока слез Арины, не прекращающегося от самой стены поселка, злобно зашипел Аргель. Девчонка на короткое мгновение затихла, но, не сумев сдержаться, снова брызнула слезами и вместо скулящего повизгивания разразилась еще более жалобным подвыванием. «Отстань от нее!» — бросил другу Арварн. «Ей просто очень страшно!» «А тебе, я смотрю, нет!» Друг яростно сверкнул в его сторону даже потемневшими от злости и испуга глазами, в кривом оскале распахнув свой и без того широкий рот. «И мне тоже страшно!» — спокойно кивнул он. И тебе, поэтому ты так и злишься. Не на Арину, на отражение своего собственного страха в ее лице. Опустив голову, приятель несколько раз глубоко шумно вздохнул и снова поднял взгляд на Арварна. «Ну и что делать будем?» Вопрос Аргеля не удивил. В их паре именно он, Арварн, всегда был заводилой и лидером. Впрочем, это касалось не только их отношений. Все сверстники в поселке относились к Арварну с уважением и всегда прислушивались к его словам. Ну, почти всегда, если уж совсем честно. И дело было вовсе не только в перепавших ему по наследству необычных качествах, и не потому, что Арварн был единственным сыном главы их поселения. Судьба была во всем щедра к этому юноше и не обделила его ни здоровьем, ни силой, ни ловкостью, ни острым умом, ни необходимым для лидера чертами характера. Ну и способности, доставшиеся мальчишке от рождения и все ярче проявлявшиеся по мере его взросления, несомненно, тоже играли свою роль. Кроме Арварна, никто в их деревне не мог похвастаться хоть чем-то подобным, за исключением отца, конечно. Например, этот совсем еще юнец мог обнаруживать и выслеживать зверя на расстоянии, пусть не слишком-то и великом, но находящемся уже вне поля зрения других, взрослых матерых охотников. Мог придать силы уставшему и погрузить в сон мечущегося от боли раненого или больного. Мог передавать воинам распоряжение отца, находясь в посланном в обход или сидящем в засаде отряде. Прекрасно видел и ориентировался на местности в полной темноте. У одних земляков способности сына вождя вызывали откровенное восхищение, у других — зависть, у третьих — проистекающую из нее же тщательно скрываемую неприязнь. Когда-то давно, 7 поколений назад, когда в мире Атреи только пришла система, подобные способности мог достаточно легко заполучить и развить в себе буквально любой. Но со временем они становились все менее доступными для широкого круга людей и в полной мере остались достигаемыми лишь для избранных, либо очень уж везучих и бесшабашных, ибо все бонусные очки, даруемые системой в награду за различные достижения, были выбраны еще дедами дедов нынешнего поколения атрейцев. Сейчас для того, чтобы набрать необходимые параметры характеристик для овладения хотя бы простейшими ментальными способностями, обычный человек должен был приложить воистину титанические усилия и при этом еще как-то умудриться остаться в живых. Если разговаривать на расстоянии мог примерно один из трех людей, то, к примеру, видеть, не задействуя глаза, лишь один из тысячи, а то и двух или трех. Оказывать ментальное воздействие на других и вовсе один из десятка тысяч атрейцев. Но даже то, что оставалось относительно доступным другим, у тех, для кого это было врожденным качеством, работало гораздо эффективнее, чем у остальных. Например, там, где взрослый опытный воин и охотник мог увидеть зверя за 100 шагов, юнец вроде Арварна делал то же самое на расстоянии в 2-3 раза дальше. Такие, как он, чаще всего становились лидерами и вождями своих общин. Или, как минимум, обретались рядом с теми, кто принимал решения. И, само собой, не в роли прислуги, а в качестве ближайших советников и помощников. «Так что делать-то станем?» — настойчиво переспросил Аргель, безоговорочно доверяя общую судьбу всех троих подростков решению друга. «Подождем», — самую малость помедлив, ответил сын вождя. «Здесь. Потом я вернусь немного поближе к поселку и посмотрю, что там сейчас происходит. Вот тогда уже и будем решать, что нам делать». Он тяжело, почти как взрослый, вздохнул. «Отсюда совсем ничего не увидишь?» — тоже вздохнул Аргель. Арварн покачал головой. «Нет, пробовал только что. Способности не хватает. Ближе надо подойти и энергию экономить. И даже отец ни разу так и не откликнулся». Арварн еще не прошел свою первичную инициацию. Она совершалась, когда человеку, владеющему наследственными навыками, исполнялось 16 лет. Ему же сейчас еще не было и полных 15. Отец говорил, что только после первичной инициации проявляются все доступные способности. Количество энергии увеличивается, а уже имеющиеся умения начинают работать в свою полную силу. Друзья помолчали. Оба юноши были еще очень молоды, но все же уже не были детьми. Поэтому никто из них не предлагал откровенных глупостей и не питал ребяческих иллюзий относительно того, чтобы бесстрашно возвратиться в родной поселок и перебить напавших на нее геворов. Там, где окажутся бессильными взрослыми, опытные и закаленные в стычках мужчины, двоим подросткам точно ничего не светило. Меж тем время шло своим чередом, не завися ни от кого и не повинуясь ничьим желаниям. Чем выше солнце поднималось под кронами деревьев, тем вероятнее становилось поражение, нанесенное пришлыми геворами местным жителям. «Что делать дальше?» — все чаще задумывался юноша. «Пойти к брату отца в такой же, как у них, затерявшийся в лесах поселок, находящийся в 3 днях пути? 3 — это если по тропе, но по ней после произошедшего передвигаться было явно опасно. Да и страшновато, если уж совсем откровенно. По лесу же напролом дорога займет гораздо больше времени. Но, похоже, в случае гибели поселка это был единственный возможный для 3 подростков вариант спасения. Ну а куда им еще было идти? Оставаться у захваченного беспощадными врагами родного дома? Зачем? Чтобы отомстить? Ну да. 2 неоперившихся мальчишек и плаксивая девчушка — те еще грозные мстители. Они не успеют ничего, разве может курицу придушить, как уже попадут в лапы геворам. Попробовать самим обустроиться в дремучих лесах, окружающих их бывший дом. Конец будет тот же, разве что удастся продержаться вне поля зрения врагов на 2 дней подольше. А потом голод непременно заставит пойти на какой-нибудь безрассудный и откровенно глупый поступок, вроде попытки кражи той же самой курицы. Да и лес есть лес. Хотя встретить взбесившихся тварей или какого-нибудь отбившегося от своих гевора в густой, почти непроходимой чащобе, окружавшей их поселок, было маловероятно. Зато дикого и хищного зверя вокруг более чем достаточно. Да еще и для практически безоружных подростков. Не считать же серьезное оружие их с Аргелем короткие отроческие мечи и кинжалы, от которых в схватках с по-настоящему грозными хищниками толку было мало. «А может, наши все-таки победили геворов?» Шмыгнув распухшим и покрасневшим носом, робко предположила Арина, давно переставшая лить слезы и лишь тихо всхлипывающая время от времени. «Если бы они подожгли поселок, мы бы уже давно даже здесь почуяли запах гари». «Может быть», — покачал головой Арварн, бросая короткий и выразительный взгляд в сторону своего товарища, явно собирающегося что-то сказать. Хотя про себя он был почти уверен, что если бы все произошло так, как того очень хочется Арине, за ними бы уже обязательно прислали кого-нибудь. Или, наконец-то, откликнулся бы сам отец. Дальности для разговора с поселком отсюда им вполне могло бы хватить. Но отец так и не ответил своему сыну. Было и еще одно обстоятельство. Геворы далеко не всегда нападали с целью простого грабежа. В таком случае они действительно поджигали подвергшееся набегу поселение, предварительно уничтожив жителей и забрав все, что представляло для них хоть какую-то ценность. Но пусть и менее часто, все же случалось и так, что, совершив нападение и истребив защитников, геворы сами оставались жить в домах своих жертв. Когда на одну зиму, когда надолго. Бывало, что и навсегда. «Может быть», — еще раз повторил 14-летний сын вождя Арварн и ободряюще улыбнулся 12-летней девочке улыбкой бывалого и бесстрашного мужчины. И под ответным доверчиво-признательным взглядом ее больших, широко распахнутых глаз ему и самому, пусть и ненадолго, стало чуть менее страшно. Наконец, сидеть на месте в полной безызвестности стало совсем уж невыносимо. И, отряхивая с домоткатных штанов, приставшие к ним иголки, Арварн решительно поднялся с земли, покрытой ковром палой хвои. «Пойду посмотрю, что там, в поселке». Он старался выглядеть невозмутимым, словно речь шла всего лишь о будничной прогулке на озеро для проверки рыбных ловушек. «Я с тобой!» Одновременно поспешно вскочили на ноги и Аргель, и Арина. «Нет!» Юноша строго покачал головой. «Вы оба останетесь здесь и дождетесь моего возвращения». Глаза обоих сверкнули. Однако ответить ему не успел ни один из товарищей по несчастью. Коварная судьба не только не закончила испытывать удачливость этих детей на сегодня. Казалось, что она еще даже и не начинала делать этого всерьез. Из кустов орешника, окаймлявших противоположный край их поляны, до которых было шагов 20, раздался громкий и продолжительный треск. Следом за неожиданно прозвучавшими звуками на поляну, к невольно поддавшимся назад и ближе друг к другу подросткам выскочили 3 геворов. Молодых, еще не успевших достаточно заматереть и набраться воинского и жизненного опыта, но в то же время уже далеко не настолько юных, как дети, сейчас оцепенело застывшие под их азартно заблестевшими взглядами. Да и в вооружении враги на голову превосходили двух мальчишек. Позади Арварна, стоящего чуть впереди товарищей, раздался быстрый, мягко звучащий топот. Полузадушенно пискнувшая Арина в оцепенении застыла на месте. Юноша даже на миг не обернулся. Он и так знал, что за его спиной, полностью отдавшись неконтролируемому животному страху, испуганно помчался прочь отсюда его друг. Арварну было некогда тратить время даже на короткий взгляд через плечо. Он был слишком занят. Откуда-то из памяти предков с первым ударом сердца на миг замершего при виде врага, но тут же вновь заработавшего ровно, быстро и без сбоев, в одно мгновение пришло знание, что ему надо делать, и понимание, как. Один из геворов сорвался с места вслед за Аргелем, обдав потоком ветра и едким запахом пота. Но не удостоив оставшихся подростков даже взглядом, он стремительно пронесся по поляне совсем недалеко от Арварна и Арины. Да из чего ему было на них смотреть? Только время терять. Куда денутся от двух молодых мужчин, застывшие посреди поляны мальчик и девочка, явно испуганные до онемения рук и ног? Почти дети. Привлекая к себе внимание двух оставшихся врагов, Арварн сделал несколько коротких шагов в их направлении и одновременно в сторону от девочки. Он ощущал каждую из множества капель пота, обильно стекающих по телу. Чувствовал, как вот-вот, грозя лопнуть, бьется вздувшаяся жила в углу лба. Как грудь до краев заполняется невидимым до того бодрящим жаром энергии. Как светлеет его голова и наливается упругой силой мышцы. Движения геворов словно замедлились и стали нерешительными и вялыми. Азарт в их глазах сменяют непонимание и неуверенность, даже страх. Им обоим неосознанно хочется развернуться и бежать отсюда. Он цепко удерживает их на месте, взглядом и той могучей силой, что переполняет его изнутри. Один из геворов, тот, что постарше, попытался вырваться из-под непонятно откуда взявшегося давления. «Не мальчишка же так влияет? Вот этот полуребенок!» Воин с усилием делает шаг вперед и поднимает руку с копьем, занося ее для удара прямо в живот приближающемуся юнцу. В глазах внезапно помутнело. Тело же словно в болото плюхнулось. Незримая тина висит на руках и цепляет за ноги. Внутренности тоже заполнены холодной, густой и вязкой жижей. В голове, словно набитой перепрелой соломой, даже промелькнуло смутное желание оставить в покое этого щенка и бежать с непонятной поляны обратно через орешник. Куда глаза глядят? Главное, как можно дальше отсюда. Гевор даже успел осознать, что наконечник его копья пройдет мимо невероятно быстро сместившейся в сторону цели, но не изменить направление удара, не предпринять что-либо еще уже не смог. Недлинный меч Арварна наполовину клинка вошел в неприкрытый защитой пах врага. Резкий короткий толчок и оседающее тело заваливается в сторону второго гевора, заставляя его замедлить и без того не слишком быстрое продвижение в сторону мальчишки. Мальчишка же с необъяснимой стремительностью оказывается сбоку, уже совсем рядом от еще целого бойца противника. И, воспользовавшись его слабостью и оторопелым изумлением, почти без опаски рубит справа прямо в лицо, одновременно загоняя кинжал, зажатый в левой руке, в подавшуюся ему навстречу шею врага. Что-то непонятное обдает лютым холодом позвоночник и словно толкает Арварна между напряженных, взмокших лопаток. Резко обернувшись, он одним взглядом охватывает всю картину за спиной целиком. Медленное, но неотвратимо расширяющееся большое бурое пятно на светлой рубахе, лежащей на спине Арины. Вернувшийся третий гевор, уже подобравшийся к мальчишке на расстоянии броска. Кровь, капающая с его клинка. Вся энергия нерасчетливо выплеснута до дна в схватке с двумя предыдущими врагами. Зато ярость просто переполняет мальчишку. Совсем не такая жаркая и бездумная, что легко читается в глазах противника, а другая, холодная и рассудительная. И им обоим сейчас есть за кого мстить. Замерев и напружинившись, Арван с хладнокровием настоящего хищника ждал броска врага. Именно того самого нужного мгновения, когда начавшееся движение уже не остановить и не изменить. И дождался. Сжавшись в тугой упругий комок, мальчишка бросился в ноги бешено понесшемуся на него гевору, тот самый, единственно подходящий момент. Столкновение почти не почувствовалось. Гевор грохнулся оземь, не успев подобраться. Арварн вскочил, сделал шаг и спеша избавился от приходящего в себя и уже поднимающегося врага. Ткнул клинком в спину чуть выше его пояса. Сталь вошла очень глубоко. Кивор задергался, захрипел и густо забрызгал розовой слюной из-под рыбья распахнутого рта. С перепугу юноша ударил слишком сильно. Рукоятка поддалась его усилию не сразу, только после того, как Арварну удалось слегка провернуть лезвие в теле врага. Однако Гивор не торопился умирать. Подергивал ногами, запрокидывал голову и скреб руками землю, вырывая из нее пучки сочной лесной травы. Юноша размашисто ткнул кинжалом в спину рядом с первой раной, туда, где не было костей. Еще, еще и еще. После четвертого удара тело врага вытянулось и почти сразу же резко свернулось клубком. Противник наконец-то затих. Оглядев поляну и бросив опасливый взгляд на кусты орешника, откуда недавно появились враги, Арварн медленно опустился на землю и привалился насквозь промокшей спиной к могучему стволу одного из деревьев, окружающих поляну. Ему просто необходимо было хоть немного передохнуть. В голове раздался звон. Перед глазами появились многочисленные строки сообщений. Он знал, что это такое. Потом, чуть позже. Он смахнул их в сторону так же легко, как недавно хвою со своих штанов. Сколько он просидел так, пока голова не стала ясной, а тело вновь обрело способность двигаться, Арварн не знал. Юноша встал и первым делом осмотрел тело убитых им геворов. Вооружился взрослым мечом, оказавшимся ему почти совсем по руке, длинным кинжалом и копьем. Со спины одного из мертвецов снял стреломет. Их работы, Атрейской. Видимо, покойник когда-то также забрал его у убитого им человека. Формально геворы тоже были атрейцами, но, по сути, давно перестали быть частью их народа. Еще 7 поколений назад, сами противопоставив себя всем живущим на этой земле. Одинаково уничтожавшими как разумных, так и взбесившихся. А эта троица... Вряд ли они были посланы в погоню за беглецами, скорее всего, стояли в заслоне для перехвата тех, кому удастся ускользнуть, на тропе неподалеку. Как раз ведущий в поселение, в котором дядя Арварна был вождем. И, возможно, услышав Аринин рев, решили узнать, что там происходит. Закончив с геворами, Арварн приблизился к телу Арины. Глаза девочки так и остались широко распахнутыми. Только сейчас вместо надежды в них навсегда остались лишь испуг, боль и удивление. И что ему теперь делать? Раньше он склонялся к тому, что должен доставить ее и друга в поселок дядьки. Теперь же юношу просто неудержимо тянуло хоть одним глазком посмотреть, что сейчас происходит в родном поселении. А может, Аргелю все же удалось убежать, и он остался жив? С ним было бы совсем не так страшно, как сейчас одному. «Не обманывай себя», — сказал Арварн самому себе. «Аргель мертв, и Арина мертва, и весь поселок до единого жителя, скорее всего, тоже мертв». Опустившись на колени, он закрыл девочке глаза. Он вернется сюда позже и предаст тело Арины земле. Впрочем, даже если раньше него до нее доберутся звери, ничего страшного. В подобных случаях атрейцы считали вполне приемлемым и такой способ упокоения своих мертвых. Арварн резко встал, повернулся и решительно двинулся в сторону поселка. Вдруг, словно кто-то ухватил его за подол рубахи, юноша остановился и, медленно обернувшись, увидел, как мертвая девочка упрямо смотрит прямо ему в спину своими огромными, вновь широко открытыми глазами.